сумасшедшие пранки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. И его фантазия не имеет границ. Интересно, в какой роли он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-21-80. Ladies and gentlemen, пожалуйста, сделайте погромче ваши радиоприемники или придвиньтесь поближе и замрите. Вот он. Самый необъяснимый феномен в современном мире. Существо, которое каждое утро просыпается в новом теле, в новой роли и под новым именем. Конечно же, это безумие, скажет кто-то. Нет, это абсолютно нормально, скажет кто-то другой. Нет, этот человек, несомненно, герой нашего времени, задумается третий. Итак, дамы и господа, впервые в истории шоу-бизнеса легендарное лайв-шоу от создателей «Серебряной калоши». Люди, смотрите, вот он, Фрэнки. Собственной персоной, вот я, Фрэнки. Я-ху! Шальной и прекрасный герой на все сто. Эй, что с вами? И с миром играет запросто. Люди, смотрите, вот я, Фрэнки. Ваш шизофрен, ваш мистер Ки, ваш мистер шизофрен Ки-ки. Спасибо вам, дамы и господа. И снова прозвучали позывные моего шоу. И снова я перед вами. И снова неузнаваем. И снова взывающий к вашему воображению и фантазии. Итак, дамы и господа, спешу сказать, что ваши мозговые антенны настроены на очередной выпуск лайв-шоу на «Серебряном дожде». Сегодня мы не будем шуметь, не будем ничего разрушать, но выплывем на сцену вашего воображения подобно огромному кораблю. Да-да. Маэстро, есть у вас корабельный гудок? Прекрасно. Итак, дорогие мои, вот он, наш корабль. По-прежнему плывет, и это можно сказать как и о самом «Серебряном дожде», так и о вашем любимом Фрэнки Шоу. Корабль плывет. Жизнь продолжается, дамы и господа, и я по-прежнему продолжаю разворачивать перед вашим восторженным взором пеструю ленту своего так полюбившегося вам безумия. Я по-прежнему благодарю вас за письма и отзывы. Мария, Анатолий, Рустам, Сергей Геннадьевич, Настя, Глеб, Александр Никифоров. Все ваши письма получены. На некоторые из них, в которых есть вопросы, я даже ответил. Настя, например, спрашивает меня, бывают ли у меня роли, которые мне неинтересно играть. Хороший вопрос. По большому счету, любая роль, любой персонаж — это только повод, как вы, вероятно, уже успели заметить. С моей точки зрения, любое явление в этом мире достойно внимания. И чтобы понять кого-либо, нужно встать на его место, войти, так сказать, в его обстоятельства. Чтобы понять женщину или своего босса, например, или детей, нужно влезть в их мозговые конструкции, постараться услышать их сердечные вибрации, ну и так далее. Итак, дамы и господа, я снова начинаю дурачить вам голову и ваше право выбирать, хотите вы этого или нет, но прежде чем пуститься в наше очередное плавание, я хочу повторить одну из своих шуток. Салют в честь дня рождения «Серебряного дождя», который я устроил, помнится, пару-тройку программ назад. Ведь все мы купаемся сейчас в океане юбилейной эйфории, посвященной дню рождения нашей замечательной команды, команды «Silver Rain». И вот я, скромный сумасшедший, который, в отличие от многих, пока еще осознает свое безумие, снова и снова готов говорить этой команде бесконечные комплименты. И действительно, как вы, кстати, пишете в своих письмах, спасибо нам, всем за слаженную работу, благодаря которой так много хороших вещей происходит в мире. Но зрители, к сожалению, знают и видят только маленькую верхушечку айсберга, знаменитых ведущих и диджеев. Но они не видят огромный коллектив, благодаря ежедневным усилиям которого и состоевывается этот потрясающий эфир. И в канун десятилетия «Серебряного дождя» я хочу поклониться именно им и поблагодарить их всех за сотворчество и отзывчивость, в которых мы, ведущие разных программ, так нуждаемся, и которые они нам неизменно предоставляют, поддерживая наши подчас совершенно безумные идеи. Итак, дорогая команда «Сильверейн», пусть твой корабль плывет всем штормам назло, и пусть красивые женщины не перестают дарить тебе свою любовь, а сильные мужчины сжать тебе руки и склонять перед тобой головы в знак уважения, творческого долголетия тебе. Маэстро, у вас готова запись моего знаменитого поздравления, салют из 100 ящиков шампанского, если помните, когда я разнес наш офис в пух и прах? Прекрасно. Итак, дорогие мои, вот мое знаменитое поздравление. Дорогие мои коллеги, соплеменники, мои друзья по диагнозу, подставляйте бокалы, и пусть все задуманное вами сбудется. Маэстро, включайте запись. Мне, конечно же, за эту выходку очередной раз надают по голове, но я не могу отказать себе в удовольствии забрызгать стены нашего легендарного офиса полусладким шампанским и спеть поздравительную песню под струями этого искристого и пенно-пузырькастого ливня. Итак, внимание, дамы и господа! Я жму на кнопку. Маэстро, вы видите? Маэстро! Давайте музыку! Я уже на сцене! Итак, дамы и господа, вот оно. Эксклюзивное поздравление от Его Величества Франки любимому радио. Прожектор Сантер Салли, пожалуйста. Мистер Сильверейн, я вам дарю свой шлягер в этот день, когда пою. Мистер Сильверейн, вам 10 уж годов. Ну, в смысле лет. Ну да, немножко неграмотно получилось, но это же импровиз, понимаете, да? Мистер Сильверейн, свеча горит, весь круг твоих друзей тебя боготворит. Мистер Сильверейн, happy birthday. Yes, baby, come on, wow. Ladies and gentlemen, их величество Фрэнки собственной персоной. Сильверейн Радио с гордостью представляет. Фрэнки, я тебя так люблю, ты супер, ты нереальный. Выходил бы ты каждый день в эфир. Очень трудно дожить до воскресенья. Какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Фрэнки Шоу 946-2180. Ну вот уже огромное количество звонков, слушаем автоответчик. Здрасте. Меня зовут Леонид. Да. Я думаю, что ты сегодня кто-то из четверки Битлз. А. Или Леннон, или Маккартни. Прекрасно. Кто-то из них. Прекрасно. Мой телефон. Спасибо. Спасибо. Дальше. Привет, Фрэнки. Да. Может быть, это Фрэнк Синатра? Фрэнк Синатра, блистательная версия. Привет, Фрэнки, все да. К тому, что сегодня ты Пол Маккартни. Пол Маккартни. Сэр Пол Маккартни. Меня зовут Виталий. Спасибо, Виталий. Итак, дамы и господа, пришло время начать мою сегодняшнюю эпопею, которая, несомненно, захватит ваши сердца и воображение.